Пауло Коэльо. Книга «Воина света». Пролог. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Евангелие от Луки. К востоку от деревни на берегу моря стоит исполинский храм со множеством колоколов, промолвила женщина. Мальчик заметил, что она облачена в необычные одежды, а на голове у нее покрывало. Он никогда не встречал ее прежде. «Видишь, — продолжала она, — ты пойдешь туда и расскажешь обо всем, что найдешь там». Мальчик, очарованный ее красотой, отправился, куда было сказано. Сел на песок, устремил взгляд на горизонт, но увидел то же, что привык видеть всегда — синее небо и океан. В разочаровании он добрел до соседней рыбачьей деревушки, спросил тамошних жителей, не знают ли те, где остров, на котором стоит храм. — А, так ведь это же было давным-давно, во времена моих прадедов, — ответил ему старый рыбак. Потом случилось землетрясение, и остров погрузился в пучину. Он скрылся под водой, но мы хоть и не видим его больше, все же слышим изредка, как из глубины доносится звон его колоколов. Мальчик вернулся на берег, стал прислушиваться в надежде уловить этот звон. До вечера сидел он у моря, но слышал только, как шумят волны да кричат чайки. Когда спустилась ночь, пришли за ним родители, увели домой. А наутро он уже снова был на берегу, ибо не мог поверить, чтобы такая прекрасная женщина солгала ему. Если когда-нибудь они встретятся вновь, он вправе будет сказать, что острова не видел, но зато слышал, как подводные течения, раскачивая колокола храма, заставляли их звучать. Так прошло много месяцев. Красавица так и не вернулась, и мальчик позабыл ее. Теперь он был непреложно уверен, что должен добыть сокровища затонувшего храма. По звону колоколов он определит, где тот находится, и тогда сумеет найти спрятанные сокровища. Он потерял интерес к школе и к тем, с кем дружил прежде. Он сделался излюбленной мишенью для насмешек и острот своих сверстников, твердивших: «Он не такой, как мы. Часами он созерцает море, вместо того, чтобы играть с нами». И, глядя, как он сидит на берегу, все потешались над ним. Ему так и не удалось услышать звон колоколов, но мальчик научился кое-чему другому. Мало-помалу он начинал понимать, что рокот волн, который он слушает столько дней, уже не отвлекает его. А потом, и довольно скоро, привык и к крикам чаек, и к жужжанию пчел, и к шуму ветра в кронах пальм. 6 месяцев минуло со времени его встречи с красавицей, и мальчик был теперь способен не отвлекаться ни на какой шум, но и звона колоколов на затопленном храме больше не слышал. Приходили к нему рыбаки, настойчиво говорили: «Мы слышали», а мальчик услышать не мог. По прошествии еще некоторого времени рыбаки заговорили с ним по-другому. «Ты, — сказали они, — чересчур озаботился тем, чтобы услышать звон, идущий из глубины. Забудь о нем, возвращайся к друзьям и прежним забавам. Быть может, только рыбакам дано услышать эти колокола». А когда прошло уже около года, подумал мальчик: «Может быть, они правы. Вырасту, стану рыбаком и не буду больше каждое утро приходить сюда, потому что мне больше не нравится этот берег». И еще подумал: «Наверное, все это легенда. А если и нет, то от землетрясения колокола разбились и никогда больше не будут издавать звон». В тот день он решил вернуться домой. Ему захотелось вплотную подойти к самой кромке берега, попрощаться с океаном. Еще раз он окинул взглядом все, что окружало его. И, раз уж не надо было больше прислушиваться, не раздастся ли звон колоколов, сумел улыбнуться, внимая криком чаек, рокоту волн, шуму ветра в кронах пальм. Издали донеслись до него голоса друзей, и он обрадовался тому, что совсем скоро вернется к детским своим забавам. Да, он испытывал радость и чувство благодарности за то, что живет на свете. Эта благодарность доступна только детям. Он был уверен в том, что не потратил время впустую, ибо научился созерцать и почитать природу. И вот потому что внятны стали для него рокот волн, крик чаек, шелест листьев, голоса играющих вдали друзей, он услышал и первый удар колокола, потом еще один. Потом еще и еще, и вот, вселяя в его душу ликование, зазвонили все колокола затопленного храма. Спустя много лет, уже взрослым, он вернулся в ту деревню на берегу, где прошло его детство. Он давно оставил мысль о том, чтобы поднять со дна морского лежавшие там сокровища. Быть может, все это существовало давным-давно лишь в его воображении, и не было того затерянного в глубинах детской памяти вечера, когда до него донесся звон храмовых колоколов. И все же ему захотелось пройтись по берегу, послушать шум ветра и крик чаек. И безмерно было его удивление, когда он увидел, на песке сидит та самая женщина, что рассказала ему о храме на острове. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Жду тебя», — отвечала она. Хотя минуло уже много лет, женщина выглядела в точности так же, как и в день их первой встречи. И покрывало, под которым она прятала волосы, с годами не выцвело и не истрепалось. Она протянула ему чистую тетрадь в синей обложке. «Пиши. Воин света внимательно вглядывается в детские глаза, ибо им дано видеть мир, лишенный горечи. Когда воин света хочет узнать, достоин ли доверия тот, кто рядом с ним, он старается увидеть его глазами ребенка». «А кто такой воин света?» «Сам знаешь», — с улыбкой отвечала она. «Тот, кто способен постичь чудо жизни, бороться до конца за то, во что верует, и слышать колокольный звон, доносящийся из морской пучины». Он никогда не считал себя воином света. А женщина, похоже, прочла его мысль и сказала: «На это способны все, и хотя никто не считает себя воином света, каждый человек может стать им». Он проглядел страницы тетради. Женщина снова улыбнулась. «Пиши о воине света», — сказала она.